Эвенки ничуть не горевали, что бросили чумы, что оставили русским нарты и упряжь, и что теперь придется вновь заводить все это большими трудами. Они радовались лунной тайге, звездам и снегу, скорому утру, солнцу и привычной сердцу кочевника тихой, длинной дороги. Обо всем этом и пел Эвенк, качаясь в такт неторопливым шагам верхового оленя. Только песня получалась безрадостная, потому что язык сам спрашивал, отчего русские люди бьют друг друга, что они могут поделить в такой огромной и богатой тайге. Должно быть приятное для них это дело, иначе разве стали бы они с такой охотой стрелять дорогатинами колоть? А если людей приятно убивать, то уж верно, злой дух вселился в русских. Не собрать ли шаманов со всей тайги, чтоб развели они священные костры и ударили в бубны? Люди Андрея торопили Алиферова как зверя, еще не подозревающего о погоне. Банда шла по-прежнему строго на юг. В густых лесах прорубали дороги, расчищали спуски к ручьям и рекам, двигались как хозяева, степенно и без суеты. Андрей прикинул на карте их путь, и по расчетам выходило, что Алиферов пойдет через Об-Енисейский канал, построенный еще в екатерининские времена. К концу второго дня, уже в полной темноте, посыльный дозора принес известие, что след повернул резко на запад, и впереди, по всем приметам, есть человеческое жилье. «Вперед!» — раздирая куржак на усах и бороде, прохрипел Андрей. Сомнений не было. Банда пошла через небольшую таежную деревеньку, которую еще не доставала гражданская война. Андрей понимал, что для непуганных жителей нашествие Алиферова обернется великой бедой, даже если колчаковцы всего лишь отнимут хлеб, порежут скот и заберут теплую одежду. В селах у трактов и железной дороги люди уже привыкли к грабежам, смирились со стрельбой, со сменой власти, частыми постоями неизвестных вооруженных отрядов и поневоле приняли закон неведомой войны. Жизнь человеческого ничего не стоит. Ковшов забежал вперед и встал у поворота тропы. Привыкшие идти по прямой, красноармейцы лезли в целинный снег, беспомощно тонули, барахтались, однако упрямо двигались вперед. Приходилось выталкивать их на твердое, заворачивать силой, поскольку каждый привык видеть только спину идущего впереди и ничего больше, а потеряв ее, лишь наддавал ходу, чтобы догнать. Рота уже прошла, но Андрей задержался у свертка подождать легкораненых. Он решил оставить их в деревне до своего возвращения. Андрей раскинул лыжи и прилег прямо на дороге. Звезды висели низко. Синий до черноты космос как бы прижимал их к земле, а сам оставался пустым и бездонным, как омут. Лунный свет сочился с небосклона, легко доставая поверхность земли, но и он не мог пробить бесконечные темные твердыни. Голубые сияющие лучи тянулись ввысь и, возможно, касались ближних звезд, но потом растворялись в пространстве, и космос, пожирая свет, становился только чернее и тверже. Андрей прикрыл глаза, но продолжал видеть небо сквозь веки, разве что теперь оно оказалось ближе и темнее. Куда же девается свет, когда приходит ночь или тухнет лучина? И в чем он хранится, пока не зажжен? Почему все, что горело и светилось, потом становится черным углем? Вероятно, и космос когда-то сиял от огня, и можно было видеть его глубину. Но вот выгорел здесь, и образовалась черная бездонная яма с тлеющими искрами звезд, которую теперь уже ничем не осветить. И еще Андрею подумалось, что чудесный горний свет, в который погружается, чтобы очиститься души спящих людей, был когда-то, наверное, так низко над землей, что душе не было нужды покидать тело, и она всегда была чистой, ибо человек попросту жил всегда в этом свете. Умиротворением веяло от этих дум, и Андрей даже чуть задремал. И вдруг дрогнуло небо, качнулись звезды, и космический гул пролетел над землей. Березин вскочил. Второй залп ударил гуще, и грохот, умноженный эхом, достиг неба.